Глава 12. Незнакомец махнул рукой, приглашая следовать за собой, и, развернувшись, быстро зашагал в сторону порта. Тем временем мы, испуганно сжавшись, ждали нападения. «Так...» Я немного отстранила вала, который пытался закрыть нас своим круглым животом. «Вроде нас не проткнули сотни дротиков, выпущенные из цваковских арбалетов. Значит, пока убивать не собираются. Может, все-таки догоним нашего нового хозяина?» «Зачем?» — с надеждой в голосе спросила Вера. «Вон он как далеко уже топает. Может, убежим под шумок?» «Ага», — мрачно хмыкнул Рат. «Сама говорила, он за нас выложил невероятное количество денег, чтобы отпустить. Наверняка он маг. И если мы попытаемся бежать, будет что-то плохое. Цваки вон тоже не убежишь». Совсем сник вал, вспомнив свой печальный опыт. «Бежим!» — воскликнула побледневшая Вера, внимательно посмотрев вперед. «Я его уже почти не вижу. Вдруг, когда он исчезнет, на нас обрушится заклятие!» Я заклятия почему-то не боялась. Зато было очень интересно, что это за существо, почему он потратил немалые деньги, чтобы нас выкупить, и более всего, почему он так скрывает лицо. Поэтому не в силах больше мучиться от любопытства, я сиганула с помоста вслед за друзьями и попала в теплые волосатые объятия Рада. Парень не стал даже экспериментировать с нашей черепашьей скоростью. Валы бегают намного быстрее. Поэтому он подхватил нас с Верой под мышки и на всех парах понесся вслед за незнакомцем. Конечно же, догнали мы его очень быстро, только меня стало мутить от такого нестандартного способа передвижения. Вал остановился, шага за три до незнакомца, и пошел уже спокойнее. «Рад», — спокойно обратилась я к Валу. «А можно я немного пройдусь на своих двоих?» Вал так и не поставил нас на черепичную мостовую, продолжая нести подмышками. Если Веру, судя по выражению ее лица, устраивало данное положение тела, мое взбунтовалось и грозило в отместку выдать все, что я недавно проглотила. Рад, засуетившись, извинился и поставил нас на ноги, чем вызвал немалое огорчение у девушки. Но Вера промолчала. Я же во все глаза стала смотреть по сторонам. Я ведь в первый раз на невольничьем рынке. Оказалось, все прозаичнее, чем в фильмах или книжках. Камы выталкивали вперед из стада ожидающих своей очереди рабов следующего. Когда проходил аукцион, несчастный стоял, понурив голову. Ему было все равно, кто его купит, для чего. И никаких эмоций на лице. Думаю, если бы ему дать еду, он бы еще и меланхолично пережевывал пищу при этом. А вот если покупателя не находилось... Я стала свидетелем такого нелицеприятного зрелища. Раба просто убивали и скидывали труп в люк помостов. Теперь понятно назначение этих сооружений. Я-то думала, это сделано для возвышения, чтобы лучше видно. Реальность оказалась страшнее, как и жуткий смрад, который явственно ощущался всякий раз, когда мы проходили мимо одного из таких строений. Сглотнув, я старалась больше не смотреть по сторонам. Так как разглядывать больше было нечего, я уставилась в спину нашего нового хозяина, который ни разу не оглянулся за все время передвижения, словно прекрасно зная, что никуда мы не денемся. Что за самоуверенность? Я раздраженно передернула плечами. Существо впереди иронично хмыкнуло. Я напряглась. Что-то невероятно, да более знакомое было в этом звуке, как и в походке, и в манере прокладывать себе дорогу через поток существ. «Марвия?» Дрожащим голосом, не веря себе, спросила я. «Неужели это ты?» Незнакомец лишь чуть обернулся и искоса бросил на меня взгляд, полный сарказма. А вот Вера, весело болтавшая с Радом, вдруг замолчала на полуслове, вперив в меня удивленный взгляд, но я не обратила на подругу внимания. Неужели правда этот незнакомец — моя старая знакомая ведьма? Но откуда у простой ведуньи столько денег? Всю дорогу я тряслась от страха, что ошибаюсь, что призрачная надежда растает неумелой иллюзией, что единственная ниточка, связывающая с моим прошлым, с натяжным звоном оборвется. Мы вышли с площади, но я не радовалась ни свежему ветерку, унесшему страшный смрад, доносящийся из-под помостов, ни ярким солнышком, полоскающим свои брюшки в сверкающих водах океана, ни множеству небольших суденышек, облепивших порт, словно дикие утки место ночлега, ибо не сводила напряженного взгляда со спины существа в широком плаще, ловя все больше сходства в движениях. «Мэл, не смотри на меня так», — скрипуче проворчал наш хозяин. «Дыру в моей спине прожжешь». «Марвия», — радостно шептала я, не замечая вопросительных взглядов друзей. «Марвия!» «Вот сюда, быстро!» Существо указало на небольшую лодчонку, на которой возвышался добротный шалаш. «Все внутрь!» Мы послушно шмыгнули на борт, а Марвия, осторожно осмотревшись, шагнула следом и, невежливо толкая нас в спины, завела внутрь. Там она знаком заставила Валу и Веру сесть на мягкие тюки, а меня поманила дальше. Я вступила в следующую часть палатки, отгороженную от первой легким покрывалом. Но удивительно. Стоило мне опустить занавес, как щебет девушки, обсуждающей с Радом события дня, полностью перестал слышаться. «Удобно устроилась, ведьма», — одобрительно хмыкнула я и обернулась к Марвии, которая снимала с себя многочисленные тряпки. «Если бы не эти глупые законы, запрещающие женщине заниматься работорговлей», — проворчала она, разматывая длинный шарф с головы. «Пошла бы, как нормальная ведунья, на площадь. А так вот приходится изгаляться. Да еще каждую соту, чтобы только тебя не проморгать». «Ты меня ждала?» — восхитилась я. «Да еще так долго?» «Кстати, Марвия, а насколько долго?» — задала я мучающий меня вопрос. «Сейчас увидишь», — хихикнула ведунья, исправившись, наконец, с непослушной шалью, подняла на меня глаза. «Если бы не эти глупые законы, запрещающие женщине заниматься работорговлей», — проворчала она, разматывая длинный шарф с головы, — «пошла бы, как нормальные ведунья, на площадь. А так вот приходится изгаляться. Да еще каждую соту, чтобы только тебя не проморгать». «Ты меня ждала?» — восхитилась я. «Да еще так долго! Кстати, Марви, а насколько долго?» — задала я мучающий меня вопрос. «Сейчас увидишь!» — хихикнула ведунья, справившись, наконец, с непослушной шалью, подняла на меня глаза. Я опешила. За исключением этих глаз на лице старухи не осталось ничего, напоминающего прежнюю Марвию. Абсолютно белые, всклокоченные шалями волосы, такие же седые брови, кожа с синеватым оттенком в глубоких морщинах. Я даже разглядела парочку застарелых рубцов, словно передо мною стоял старый воин с богатой событиями жизнью за могучими плечами. «Ты ли это?» — побелевшими губами прошептала я. «Что с тобой произошло?» «Время со мной произошло», — с сарказмом в голосе ответила старуха. «Знаешь, 1000 сот — это тебе не шутки». 1000? — повторила я, все еще не в силах поверить. «Значит, Вал был прав. Но волосы... Разве камы седеют?» «Камы нет», — пожала плечами ведьма. «А вот анахи еще как. Через 1000 сот». «Пару тысяч?» Я замерла, боясь спугнуть робкую надежду. «Марве, скажи, Роже жив?» Дрожащим голосом спросила я. «К моему великому сожалению», — зло буркнула ведунья. «В смысле?» — озадаченно спросила я, даже позабыв обрадоваться. «Присаживайся, мастер». Ведьма похлопала сухой ладонью по мягкому свертку рядом с собой. «Это долгая история. Сейчас заворожу твоих спутников. Насколько понимаю, девушка знает язык, да и валы иногда поражают умением слушать». Марвия исчезла за покрывалом, а я в растерянности плюхнулась на мягкий тюк. Палатка старухи была выложена из толстых плотных ковров и, казалось, держалась на честном слове. Конечно, я знала, что вся конструкция опирается на магию, но, глядя на потолок, который сам по себе висит в воздухе, верилась в реальность происходящего с трудом. Коричнево-серые тряпки разбросаны всюду, нечто мягкое, распиханное по тюкам, не поддавалось опознанию. Запах горелых трав, расползающийся колючим туманом из-под занавеси, добавлял обстановке мрачности. Я поежилась. Чем мог Роже насолить ведьме, что Марвия с такой ненавистью отозвалась о нем? Вскоре старуха вернулась. Из-за приподнятого покрывала раздалось сонное посапывание Веры, изредка заглушаемое мощными всхрапами валы. «Ну вот теперь можно спокойно поговорить», — с облегчением в голосе произнесла Марвия, усаживаясь рядышком. «Скажи», — задала я первый мучающий меня вопрос, — «откуда у тебя столько денег?» Конечно, мне было гораздо интереснее узнать про Роже, но я почему-то оттягивала момент, словно опасаясь, что история не понравится. «Смешно получилось», — расхохоталась старуха. «Это было, муть знает, сколько сот назад, когда на Валрат обрушился гнев Мицара, и город разрушили и сожгли дотла, я как раз отдыхала у Дика. Ну, ты помнишь, Дика. Вал во время атаки отчаянно собирал всякий хлам, грузил на телегу и тайными путями с помощью меня и родственников вывозил в лес. А потом, когда от города осталась лишь равнина, окутанная дымом, Дик вдруг разрыдался. Сказал, что валу не нужно ни денег, ни скарба, мол, вал свободен, когда у него ничего нет. И он, наконец-то, свободен. Всучил мне вожжи от лошаденки и сгробастав своих ошеломленных братьев, пытающихся хотя бы мешок со знаменитыми штанами Дика стащить с воза, просто ушел в лес. Так я стала просто неприлично богата. Вал драл с постояльцев втридорога, а тратить накопление и не думал, так как штанов у него было много, а больше Дику ничего и не надо, поскольку у валов на самом деле ни в чем нет необходимости. С тех пор несколько островов в Великом океане мои, а я езжу по миру, посещая все мыслимые рынки рабов, в надежде когда-нибудь купить тебя». «Кстати, — заинтересовалась я, — а почему ты была так уверена, что я окажусь именно там? И вообще появлюсь снова в Кепри?» «Ну, это просто», — снисходительно улыбнулась старуха. «Все эти соты я упорно выстраивала нечто похожее на тоннель в ваш мир, чтобы вернуть тебя. Звала по нему». «Вязкие туманы моих снов», — осенило меня. «Так вот, что это было. Ты звала меня, затягивала в Кеприю, а я так боялась хоть раз послушаться и двинуться на зов». «Да», — с серьезным видом кивнула Марвия. «Ты не слушала, не хотела идти по тоннелю». «Поэтому ты перетащила меня так?» — весело спросила я. «Нет», — печально покачала головой Марвия. «Это не я. Но я пыталась, я никогда не останавливалась. Ты должна исправить то, что оставила позади себя. Хаос». «Погоди!» Я опешила. «Что бы там ни было, давай по порядку. Ты сказала все просто. Если не ты, кто тогда меня перетащил?» «Сама знаешь, кто», — мрачно хмыкнула ведьма. «Я не сомневалась, что так оно и будет. Конечно, лучше бы ты послушала меня и пришла по тоннелю, но и так тоже сойдет. Мне только оставалось перехватить тебя первой, что я и сделала. А вычислить, что ты окажешься у раба-торговцев, было делом магии». Старуха хитро сощурилась, взглянув на мою любопытную физиономию. «Да мне просто дзеты сказали. Вот смотри». Примечание. Дзеты. Подобие рун. Дзеты подчиняются магии ведьмы, предсказывая будущее и позволяющее заглянуть в прошлое. Конец примечания. Старуха достала из одного серебристого мешочка, что в огромном количестве висели у женщины на поясе, маленькие плоские камушки. Кругляши словно были выточены из разноцветных драгоценных камней и идеально отшлифованы. Старуха любовно погладила камушки. «Они меня еще ни разу не подводили, так что я знала, где тебя искать, и это давало мне преимущество. Но оно не так уж велико. Мицар очень силен, гораздо сильнее, чем в твой визит. Так что давай быстрее, скоро он уже будет здесь», — торопливо произнесла Марвия. «Да кто такой Мицар?» — изумленно воскликнула я. «И чего ему от меня надо?» Ведьма растерянно замерла, потом осторожно произнесла, пристально глядя мне в глаза. «Мэл, Мицар — владыка мира. А нужна ты ему потому, что он хочет отомстить за свое разбитое сердце. 1100 назад Мицар был...» Сердце мое сжалось в дурном предчувствии, словно в него вонзились миллионы крошечных ледяных осколков. «Верховным магом Левютвао по имени Ражи Алиар Ладаргра», — жестко произнесла ведьма. «Именно тот, кого ты бросила после проведенной вместе ночи, убежав в свой мир с потомственным повелителем цваков Ривиэлем. После такого удара маг разозлился на весь мир и захватил власть в Левютвао. Он повел войска по всей Кепри, захватывая все расы в плен одну за другой, пока весь мир не склонился перед новым Мицаром, которого в Кепри не было, наверное, 1100. Но больше всего пострадали цваки. Мицар приказал полностью истребить эту расу. Цваки, привыкшие жить в лесу, оказались несколько более живучи, чем полагал Мицар. Да еще их магия позволяла укрыться раньше, чем опасность подойдет слишком близко. Но это потом. Сперва они ни о чем не подозревали, считая расу анахов союзниками, ибо... Рож и Алиар и Ривель дружили с самого детства, поэтому первый удар Мицара оказался для цваков самым страшным. Анахи перебили почти всех представителей расы. Лишь немногие успели переместиться на безопасное расстояние, только самые сильные магические. В голове гудело. Я отказывалась принимать страшные вести. Что за чушь? Я не бросала Роже. Меня отправил хранитель обратно в мой мир, где я провела тоскливые 5 лет в надежде, что однажды вновь попаду сюда. А тут такое. Мицар, видимо, очень настойчиво искал тебя. Тем временем продолжала Марвия. Я так понимаю, его магия словно крючком вытаскивала из вашего мира похожих на тебя девушек. Но, попав в Кепри, бедняжки пропадали либо в гаремах камов, либо гибли в жестоких руках обозленных цваков. «Эти-то на что так разозлились?» — несчастным голосом спросила я. Сваки решили, что ты околдовала потомственного повелителя специально, чтобы уничтожить весь род сваков, — объяснила ведьма, — что под видом доброго дела натравила на цваков анахов. Многие даже высказывали предположение, что и эпидемию спровоцировала ты, чтобы втереться цвакам в доверие. Поэтому, когда в Кеприи стали появляться подобные тебе, они банально испугались, что нарушится их шаткое равновесие. Испугались, что ты вернешься, чтобы закончить начатое. Извести до конца весь род сваков. «Что за чушь?» — простонала я, не в силах больше сдерживаться. По щекам потекли слезы отчаяния. «Утром к нам в комнату постучала Хэн, хранитель мира. Она сказала, что если я останусь, мир рухнет. Или не рухнет, но Роже погибнет в любом случае, поэтому я должна уходить. Она отправила меня в мой мир, и все. Я не сбегала с Ривиэлем, поскольку Хэн сама на него глаз положила. И если Ривиэль пропал, то она его стащила своими цепкими драконьими лапками. Уж не знаю, зачем он ей нужен. Из практического интереса или гастрономического. Я просто была рада избавиться от его надоедливых ухаживаний». «То есть...» Старуха выглядела так, словно на нее внезапно обрушился небосвод. Даже оранжевые солнышки шаловливо заиграли в глазах ведьмы. «Ты все еще любишь Мицара?» «Я люблю моего Роже», — твердо ответила я. «А этого вашего пресловутого Мицара знать не знаю. Что делать теперь, не представляю». «Для начала отправимся ко мне», — решительно проговорила Марви, снова принимаясь заматывать длинной шалью лицо. «На моих островах уже полно белых девчонок, очень похожих на тебя. Так что если Мицар заявится туда, он будет немного растерян таким обширным выбором. А мы с тобой пока решим, как тебе вернуть его сердце и исправить хаос, который ты случайно оставила за собой». «Увы, Марви», — печально улыбнулась я. «В этот раз меня вызвали не хранители, поэтому силы стихии нет во мне ни капли. Так что вряд ли я смогу хоть что-то исправить». «Как это нет?» — удивилась ведьма. «Что ты несешь? Твоя сила не зависит ни от кого. И никакие пресловутые хранители тут не указ. К тому же, судя по твоим словам, не очень-то эти самые хранители любят правду говорить». «Ну как же!» — воскликнула я. «В прошлый раз я и языки знала, и танцевала так, что магия из меня водопадом лилась. А сейчас никто... Не понимаю никого, переводчица нужна, и танцевала просто, словно все стихии, только сладкий сон». «Не городи», — поморщилась Марви. «В смысле, языков не знаешь? А как, по-твоему, мы сейчас разговариваем? Я в ваш мир не попадала, представления не имею, как вы там говорите. Кстати... Тебе, как мастеру стихии, верили, потому что ты с каждым говорила на его языке. Причем так, словно родилась представителем его расы. И сейчас уж поверь мне, ты говоришь на чистейшем камском. Так что не прибедняйся. Сила твоя все еще при тебе. А то, что ты ее в себе так тщательно закопала, спрятала от самой себя... Так это надо поскорее решать. «То есть?» — осторожно уточнила я, боясь поверить Марви, дабы не пробуждать несбыточные надежды. «Ты хочешь сказать, что сила при мне была всегда, и хранители не могли не взять ее у меня, не соответственно даровать магию для спасения мира?» «Умница, дочка!» — расхохоталась довольная ведьма. «Удивлена, что до тебя сразу не дошла эта немудренная истина. Магию вообще нельзя ни дать, ни взять. Это сила, присущая существу еще до рождения. Как интересно, ты собираешься одарить магией, например, свою подругу Белку. Не пыхти даже. Это просто невозможно. Закон природы. Но я хотела воспользоваться магией, чтобы освободиться от работорговцев. В панике взвыла я. И у меня ничегошеньки не получилось. Почему, Марви? Ну, давай посмотрим. Растерялась ведьма и вновь достала свои безотказные дзеты. Расчистив местечко на полу от грязного тряпья, она нежно подкинула камушки и позволила им свободно упасть на деревянный пол. Скрючившись в три погибели, старушка засуетилась над полом, пристально вглядываясь в рисунок, созданный упавшими дзетами. «Так, партнеры», — бормотала она, — «магический дуэт, любовь, ненависть, снова любовь. Как все непросто». «Что там?» — вытягивая шею, я пыталась всматриваться в безликие камни. «Погоди», — отмахнулась Марвия. «Танец стихии. Так-так, все понятно». «Что понятно?» — жалобно проблеяла я. «Давай, не тяни, сама говоришь, времени нет». «Понятно то, что ты, моя милая девочка, в сказки свято веришь», — торжествующе произнесла ведьма, погрозив мне узловатым пальцем. «Тебе сказали, что нужно уходить, пошла. Сказали, что сила не твоя, поверила, как миленькая, даже не потрудившись проверить». Хорошо, конечно, что ты, девочка, послушная была, но теперь все изменилось. Ты далеко не девочка и должна иметь на все собственное суждение. И то, что оно не совпадет с чьим-то, тебя не должно так сильно волновать. Слишком большая сила в тебе скрыта. Нельзя так с ней. Если ты ее отвергаешь, сила будет управлять тобой из-под тишка, воплощая в жизнь твои самые тайные страхи и мимолетные желания. Решила, что должна уйти. Ушла, обливаясь слезами. Поверила, что не можешь вернуться. Мешала всем, и Мицару, и мне до тебя дотянуться. Послушала, что сила тебе не принадлежит, и закопала способность управлять ею настолько глубоко, что сама не можешь найти, когда потребовалось. «И что же мне теперь делать?» Ужаснувшись своим действием, прошептала я в панике. «Как вернуть эту способность? Или магия так и будет теперь управлять мною, воплощая в реальность все мои кошмары?» «Хороший вопрос», — ухмыльнулась старуха, сгробастывая камешки. «Увы, милый, ответ тебе придется искать самой. Единственное, что подсказали дзеты, тебе поможет любовь». Я растерянно моргнула. «Как любовь тут может помочь? Это, интересно, иносказательно или конкретный план? Если второе, то любовь с кем?» «Не понимаешь». Марвия в упор рассматривала мою растерянную мордашку. «Тогда вспомни, что произошло, когда мы встретились. Насколько я понимаю, до этого момента ты не понимала язык камов, а мы с тобой свободно заговорили на нем. Что-то произошло в тебе в этот момент, что открыло возможность к подобной метаморфозе. Подумай над этим пока. А мне нужно сходить в порт, получить разрешение, чтобы отправиться на острова. Точнее, просто заплатить за выход в океан. Отсюда не выходи. Кто знает, как скоро сюда доберется Мицара или его подручные. Лучше пока не соваться в пасть к Каругу». И Марвия, накинув широкий плащ, скрылась в складках покрывал, скрывающих вход в палатку. Я сидела на тюке, растерянная, заплаканная, и не знала, что и подумать. Все казалось просто сном, страшным сном. Почему так произошло? Почему Роже подумал, что я сбежала с Ривиэлем? Где сейчас Ривиэль или Хен? И что я скажу любимому, если он найдет меня сейчас? Я одновременно жаждала этой встречи и панически боялась ее. Ведь не было прежнего Роже. Был жестокий и властный Мицар, приказавший стереть из истории целую расу. Магия которого была настолько сильной, что он мог буквально похищать девиц из моего мира. Я вдруг поняла, просто почувствовала, как он это делал. Словно в темном мешке среди множества предметов на ощупь выбирал похожие на тот, что ему нужен. И Вера, и другие, живые и погибшие, оказались здесь по моей вине. Конечно, я невиновна в измене, но я так старательно скрывала от себя свои же силы, что в последний момент ускользала от магии Мицара, а маг забирал вместо меня похожую жертву. Пока я горевала над судьбой невезучих девушек, в палатку кто-то проник. Я не услышала ни звука, не почувствовала ни единого дуновения ветерка. Просто вдруг осознала, что здесь кто-то есть. Сердечко сжалось в панике. «Мицар нашел меня!» Подняв голову, я увидела неясные очертания мужской фигуры. Некто приближался ко мне, медленно, словно двигался в воде. Контур его тела перемещался вне зависимости от хозяина, оставляя неясный след из разноцветных теней по всему пути продвижения. Сглотнув, я почувствовала, как волосы на затылке зашевелились. По коже пробежал морозец, лицо помертвело. «Ты что, меня видишь?» Да нельзя удивился незнакомец и проявился. Это был не Роже, к моему великому облегчению. Передо мной стоял яркий представитель своей загадочной расы. Как там его назвала Вера? «Эфемерит», — старательно произнесла я вслух. «Так вы все-таки владеете магией?» «Немного», — загадочно улыбнулся рыжеволосый. «Например, умеем делать вот так». Мужчина коснулся желтым пальцем моего лба как раз между бровей, и я погрузилась во тьму.